Я начинаю ненавидеть воду. Песчаные форели, которые осуществили мой метаморфоз, сформировали органы чувств червя. Манео и моя охрана знают об этом отвращении, но только Манео догадывается о её истинной причине, о том, что я достиг поворотного пункта в своём развитии. Я уже предчувствую конец. Правда, он наступит не так скоро, как кажется Манео. У нас разные шкалы времени. Песчаные форели стаями стремятся к воде. Это было большой проблемой на ранних стадиях нашего симбиоза. Силой своей воли я удерживал их до тех пор, пока не наступило некоторое равновесие. Теперь я должен совершенно избегать воды, поскольку на планете не существует других песчаных форелей, кроме тех, которые дремлют в моей коже. Без песчаных форелей, которые превратят дюну в пустыню, не явится Шейхулут, не возродятся песчаные черви. Я их последняя надежда. Похищенные записки. Была уже вторая половина дня, когда императорская свита достигла последнего спуска в предместьях города празднеств. Огромные толпы теснились на улицах, ограничиваемые дюжими говорящими рыбами в зелёной форме атрейдисов со скрещенными дубинками. Как только приблизилась императорская процессия, над толпой взорвался неистовый крик. В этот момент говорящие рыбы принялись напевать речитатив. «Си-ай-нок! Си-ай-нок! Си-ай-нок!» Шум и крики отдавались оглушительным эхом от стен высоких домов. Пение говорящих рыб оказывало странное воздействие на толпу, которая не понимала его смысла. Над скоплением людей волной пронеслась тишина, нарушаемая лишь скандированием гвардейцев. Люди в благоговейном трепете смотрели на женщин, вооружённых дубинами, и охраняющих прохождение императорского кортежа. Эти женщины пели что-то непонятное, пока они во все глаза смотрели на проплывающее мимо них живое божество. Айдаха, шедший со своими говорящими рыбами позади тележки, впервые слышал пение, от которого у него волосы становились дыбом. Манео шёл рядом с тележкой, не глядя по сторонам. Однажды он спросил Алета о значении загадочного слова. «Я дал говорящим рыбам только один ритуал», — сказал тогда Лето. Разговор происходил в зале аудиенции на центральной площади Онна, когда Манео был весьма утомлён распоряжениями, касавшимися поздравителей, собравшихся со всех концов Империи на праздник Десятилетия. «Какое отношение к ритуалу имеет это слово? Слово, которое они поют, мой господин?» «Так называется ритуал. Си-ай-нок. Праздник в честь Лета. Это обожание, которое высказывается по отношению ко мне в моём присутствии». «Это древний ритуал, мой господин?» «Этот ритуал существовал у фрименов в те времена, когда они ещё не были фрименами. Ключ к этому ритуалу исчез после смерти старых фрименов, и теперь только один я помню этот ритуал. Я возродил празднество для своих, сугубо своих целей». «Следовательно, музейные фримены не знают этого ритуала». «Ни в коем случае. Это мой и только мой ритуал. Я имею на него вечные права, потому что я и есть ритуал». «Это очень странное слово, мой господин. Я никогда прежде не слышал ничего подобного». «Оно имеет много значений, Манео. Если я сообщу их тебе, сохранишь ли ты их в тайне?» «Как прикажет мой господин». «Никогда, никому, даже говорящим рыбам не рассказывай о том, что я сейчас поведаю тебе». «Клянусь вам в этом, мой господин». «Очень хорошо. Си-ай-нок означает воздаяние чести тому, кто говорит искренне. Оно обозначает воспоминания о вещах, о которых говорили искренне». «Но, господин, не означает ли искренность убеждения, веру самого говорящего в то, что он говорит?» «Да, но Си-ай-нок обозначает также свет, который высвечивает реальность. Ты продолжаешь проливать свет на то, что ты видишь». «Реальность, действительность — это очень двусмысленные понятия, господин». «Это воистину так. Но сяйнок есть еще и закваска, поскольку действительность, или то, что почитается действительностью, а это одно и то же, это закваска, которая не дает вселенной застаиваться. И все это вмещается в одном слове, господин? Это еще не все. Сяйнок обозначает также снисхождение к молитве и имя пишущего ангела, Шихайя, который с пристрастием допрашивает вновь умерших. Это слишком большая нагрузка для одного слова, господин. Слова выносят любую нагрузку, какую мы только пожелаем. Все, что для этого требуется, это соглашение о традиции, согласно которой мы строим понятия. Почему мне нельзя говорить об этом говорящим рыбам, господин? Потому что это слово сохранено только для них. Они будут очень недовольны, узнав, что я делю это слово и с мужчинами. Губы Манео сжались в тонкую полоску, когда он вспомнил об этом разговоре, идя рядом с императорской тележкой. Он уже много раз слышал, как говорящие рыбы славят своего бога-императора, и даже добавил к слову еще несколько смысловых значений. Оно означает тайну и престиж, оно позволяет человеку действовать от лица бога. Сиайнок, Сиайнок, Сиайнок! Слово болезненно отдавалось в ушах Манео. Процессия уже втянулась в город, почти достигнув центральной площади. После полуденное солнце посылало свои лучи на королевскую дорогу, освещая путь кортежу, подчеркивая пестроту и нарядность одежд горожан, и отбрасывало резкие тени на лица говорящих рыб. Пение продолжалось, и тревога Айдаха постепенно улеглась. Он спросил у ближайшей говорящей рыбы, что означает это странное слово. «Оно не предназначено для мужчин», — ответила женщина. «Но иногда Господь Лето рассказывает об этом своим Дунканам». «Своим Дунканам?» До этого он задал Лето этот вопрос, и ему не понравился уклончивый ответ. «Ты узнаешь об этом достаточно скоро». Подавив свое нетерпение, Айдаха постарался забыть о своем вопросе и шел дальше, оглядывая город с любопытством туриста. Готовясь исполнять свои обязанности начальника гвардии, Айдаха читал историю города Он и разделил удивление Лето по поводу того, что река, на которой находился город, называлась Айдаха. Это было в одном из больших открытых помещений цитадели, залитым утренним светом, с большими столами, на которых говорящие рыбы разложили карты Сарьира и Онна. Увидев название Айдаха на карте, которую он изучал, Дункан был немало озадачен. «Город довольно своеобразно спланирован», — сказал он, не скрывая удивления. «Этот город построен с одной единственной целью — публичного лицезрения бога-императора». Айдаха взглянул на сегментированное тело, прикрытое складками человеческое лицо, и подумал, что вряд ли привыкнет к лицезрению этого уродливого тела. «Но это лицезрение происходит лишь один раз в 10 лет», — сказал Айдаха. «Это только великий праздник». «В промежутках город бывает просто закрыт?» «Там находятся посольства, здания торговых компаний, школы говорящих рыб, служащие техники, музеи и библиотеки». «Какое пространство все это занимает?» Айдаха щиркнул по карте костяшками пальцев. 1/10 площади?» «Даже меньше». Айдаха в задумчивости склонился над картой. «Есть ли еще какая-нибудь цель у этого города, господин?» «Все они подчинены лицезрению моей персоны». «Но в городе должны быть чиновники, служащие, рабочие коммунальных служб. Где они живут?» «Большую частью в пригородах». Айдаха указал рукой на карту. «Вот в этих рядах апартаментов?» «Обрати внимание на балконы, Дункан». «Они окружают по периметру всю площадь». Он поближе склонился к карте. «Поперечник площади превышает 2 километра». «Теперь посмотри. Балконы располагаются ступенчато по спирали. В этой спирали располагается элита». «И все они могут смотреть на вас сверху вниз во время церемонии?» «Тебе это не нравится». Нет даже энергетического барьера, который мог бы защитить вас. Я представляю собой очень заманчивую мишень. Зачем вы это делаете? Об архитектурном замысле Онна существует замечательный миф. В нем говорится, что когда-то в этом городе жил народ, чьи правители должны были один раз в год показываться на его улицах в полной темноте, в одиночку и без оружия. Свои прогулки этот мифический правитель совершал в светящемся костюме через ночные толпы. Его же подданные были одеты в темную одежду, и никто не обыскивал их, чтобы найти оружие. Какое отношение имеет этот миф к Онну и вам? Ну так вот, если правитель был хорошим, то у него был шанс пережить эту прогулку. Вы не ищете в городе оружие? Открыто нет. Вы думаете, что люди видят вас в этом мифе? Это был не вопрос, а утверждение. Да, многие видят. Айдахо посмотрел на лицо Лето, спрятанное глубоко в складках серого капюшона. Голубые глаза Императора смотрели без всякого выражения. «Меланжевые глаза», — подумал Айдахо. Но Лето в настоящее время не употреблял пряность. Теперь его тело само вырабатывало потребное количество пряности. «Тебе не нравится моя священная непристойность, мое преувеличенное спокойствие?» — спросил Лето. «Мне не нравится то, что вы разыгрываете из себя Бога». «Однако Бог может управлять своими подданными, как дирижер управляет симфоническим оркестром с помощью мановений своей палочки. Мое божество ограничено моей физической привязанностью к Аракису. Мне приходится играть свою симфонию отсюда». Айдахо в ответ только покачал головой и снова принялся рассматривать план города. «Что это за квартиры позади балконов?» Это помещение для менее важных гостей. Но отсюда они не могут видеть площадь. Могут с помощью хитроумных иксианских приспособлений. Внутреннее кольцо смотрит прямо на вас. Как вы вообще попадаете на площадь? В центре площади есть возвышение, на котором я и нахожусь. И они радуются? Айдахо смело посмотрел прямо в глаза Лето. Им позволяют радоваться. Вы, Атрейдисы, всегда считали себя частью истории. Ты очень проницателен. Сразу разгадал природу подобной радости. Айдахо снова обратился к плану города. А здесь расположена школа говорящих рыб. Да, как раз под твоей левой рукой. Там находится академия, в которой училась Сиона. Ее послали учиться, когда ей было всего 10 лет. «Сиона? Надо будет побольше о ней узнать», — вслух подумал Дункан. «Уверяю тебя, что ничто не помешает твоему желанию». Идя сейчас с императорской процессией, Айдахо отвлекся от своих мыслей, поняв, что пение говорящих рыб стало тише. Впереди тележка с императором начала спускаться под площадь через специальную рампу. Айдахо, не успев еще спуститься под землю, поднял голову и вгляделся в сверкающую спираль. Это был вид, о котором нельзя было получить представление с помощью самой лучшей карты. Балконы были до отказа заполнены людьми, которые в полном молчании смотрели на своего бога-императора. «Привилегированные не радуются», — подумал Айдахо. Молчание людей на балконах наполнило его мрачными предчувствиями. Он вошел в туннель, и занавес закрыл от него площадь. По мере того, как они спускались в глубину, пение говорящих рыб полностью стихло. Своды туннеля усиливали топот марширующих ног. Мрачное предчувствие уступило место живому любопытству. Айдахо с интересом огляделся. Пол был плоским, ярко освещенный проход очень широким. Айдахо прикинул, что по трубе, проложенной под площадью, могла бы свободно пройтись шеренга в 70 человек. Здесь не было толп, только вдоль стен стоял ряд говорящих рыб, которые не пели, довольствуясь созерцанием своего бога-императора. Вспомнив карту, Айдахо понял, что они попали в святая святых, подземный город в городе, куда только Лето, придворные и говорящие рыбы могли проходить без сопровождения. Но карта ничего не могла сказать о массивных колоннах, об ощущении громадного охраняемого пространства, о зловещей тишине, нарушаемой лишь топотом ног и скрипом императорской тележки. Айдаха посмотрел на ряды говорящих рыб возле стены и вдруг увидел, что губы их безмолвно шевелятся, произнося заветное слово «Сиайнок».